Глава 78. Расправа. Она поднимает руку, хватает большой палец руки Жан-Люка, держащий нож, и резко отгибает его, пока не слышится хруст. Вопль Жан-Люка пронзителен и похож на тонкий крик ребенка, когда он отшатывается и сразу же роняет нож. Иззи подхватывает клинок на лету, поворачивает его в руке и вонзает прямо в середину груди Жан-Люка. И поворачивает его. Несколько раз, прежде чем выдернуть. Жан-Люк умирает еще до того, как падает на пол. Иззи даже не утруждает себя сделать шаг в сторону, а только пинает его разок, пока он падает. Затем подносит нож ко рту и облизывает клинок от рукояти до острия. Закончив слизывать с него кровь, она поднимает взгляд и видит, что мы все смотрим на нее, округлив глаза и разинув рты. Но она только пожимает плечами и замечает. «Что тут не так? Ведь вы все перекусили?» Я понятия не имею, что мне полагается сказать на это. И думаю, остальные тоже. Кроме Реми, который выходит вперед и осторожно прикладывает пальцы к горлу Иззи. «Этот порез не выглядит таким уж опасным, но нам, пожалуй, стоило бы все-таки перевязать его». «О, я тебя умоляю». Она закатывает глаза. «Мне доставалось и похуже от моего доброго старого папочки, когда он бывал мною недоволен». Больше она ничего не говорит. Но если учесть, что она только что убила человека и не испытывает по этому поводу никаких эмоций, можно сделать вывод, что прежняя ее жизнь была ох какой несладкой. Джуд поворачивается к Жан-Жаку, который стоит, потрясенно уставившись на тело Жан-Люка, и выдергивает гобелен из его рук. «Убирайся отсюда!» — рявкает он. Жан-Жак кивает, пятясь, но прежде чем он успевает по-настоящему отодвинуться, прямиком к нам летит Жан-Поль, за которым сразу следует Жан-Клод. Их крылья машут вдвое быстрее, чем обычно. Их лица искажены яростью, Жан-Поль вопит. «Ах ты, грёбаная сука!» Обращаясь к Иззи. Ее брови взлетают вверх. Губы изгибаются в грозной улыбке, явно говорящей о том, что Жан-Жак может стать единственным из Жанов-болванов, который останется в живых, если ему повезет. Поэтому-то, когда рука Иззи еще крепче сжимает рукоять ножа, я бросаюсь вперед и становлюсь перед ней. «Вам, ребята, лучше убраться!» Жан-Жак с силой бьет меня ногой в голову, и я отшатываюсь назад. А из глаз у меня сыплются искры. Джуд прыгает вперед, хватает темного эльфа в воздухе и всаживает свой огромный кулак прямо в середину его лица. Этого хватает, чтобы Жан-Жак свалился в полной отключке. Через пару секунд Джуд делает то же самое и с Жан-Полем и бросает обоих темных эльфов, пребывающих без чувств, рядом с мертвым телом Жан-Люка. Затем поворачивается к Жан-Клоду, поднимает обе брови, и этого достаточно, чтобы тот торопливо убрался. Когда он удаляется, все наши на несколько секунд замирают, чтобы переварить то, что произошло. Я понимаю, что это было оправдано. Насколько вообще может быть оправдано лишение человека жизни? Но Жан-Люк мертв. И Иззи убила его так, будто это было самым простым делом на свете. Я не знаю, как относиться к этому. И это несмотря на то, что я со всех сторон окружена смертью. Единственное, что мне остается делать, это смотреть на версию Жан-Люка, относящуюся к прошлому, стоящую над его нынешним, все еще кровоточащим телом и почему-то до сих пор самодовольным лицом. «Ты в порядке?» – спрашивает Джуд. Голос его тих и взволнован, и он с тревогой вглядывается в мое лицо. «Да, конечно», – отвечаю я, потому что так оно и есть, хотя у меня и раскалывается голова. По его лицу видно, что он отнюдь в этом не уверен, как и Реми, который стоит сразу за ним. «Тебе надо выговориться», — говорит мне Джуд таким мягким голосом, что я едва узнаю его. «Надо же, тебе и впрямь достались самые лучшие реплики в этом диалоге». «Если она может выражаться достаточно членораздельно, чтобы ездить тебе по мозгам», — сухой иронией замечает Реми, — «то это, наверное, добрый знак». «Для кого-нибудь другого, возможно. Но она умеет ездить мне по мозгам, даже когда спит». Но, видимо, Джуд решает, что я все же и вправду в порядке, потому что он оставляет эту тему. Вокруг по-прежнему царит хаос. Этому способствуют врывающиеся в разбитые окна ветер и дождь. Хотя Дэнсону отчасти и удалось взять ситуацию под контроль, в зале все так же слышится тихое рычание и вызовы на бой за доминирование. Там и сям в зале лежат бесчувственные и мертвые тела, которым мы с моими друзьями не имеем никакого отношения. Я не обращаю внимания на желчь, пытающуюся подняться по моему пищеводу, проглатываю ее и пытаюсь понять, что нам теперь делать. Дэнсон залезает на стол, стоящий в центре зала, держа в руках мегафон, что, как я надеюсь, означает, что у него есть какой-то план, потому что у меня самой нет никаких новых идей. Мисс Агилар стоит за его спиной, пытаясь по мере сил угомонить учеников и завладеть их вниманием. На нее никто из них не обращает ни малейшего внимания. Но они хотя бы унимаются, когда Дэнсон обращается к ним в мегафон. «Прежде всего, я хочу сказать, что то, что только что произошло здесь, не должно повториться!» Он делает эффектную паузу и, не торопясь, переводит взгляд с группы на группу. «И даже если вы не поверите ничему другому из того, что я вам скажу, поверьте вот этому!» Этот шторм станет еще хуже, прежде чем ситуация начнет улучшаться. Его слова слышны всем. И хотя некоторые ученики насмешливо фыркают, большинство относятся к этому серьезно. Пока еще глаз урагана до нас даже не дошел. А значит, следующие полосы дождя, которые нас достигнут, будут еще хуже того, что мы переживаем теперь. Дождь будет лить еще сильнее, скорость ветра возрастет, и, вероятнее всего, молнии и гром станут еще мощнее. Словно в подтверждение его слов, в небе вспыхивает молния, и в зал врывается мощнейший порыв ветра. Он опрокидывает стулья, сдувает с мест нескольких учеников, так что они врезаются в стены и друг в друга, и чуть было не переворачивает стол, на котором стоит Дэнсон. Он ухитряется спрыгнуть на пол прежде, чем тот начинает стремительно скользить по залу. Но ветер подхватывает его, и он едва не отлетает назад вместе со столом. «Что нам делать?» — с тревогой спрашивает Эмбер. «Мы не можем оставаться в здании с разбитыми окнами, если ситуация и впрямь станет такой скверной, как говорит он». «Если это действительно ураган пятой категории...» Половина этого острова окажется сровнена с землей. А мы застряли здесь, смиренно ожидая своей участи. Нам некуда податься и нечего делать, кроме как убивать друг друга. У меня холодеет кровь, когда я думаю о том месте, куда мы могли бы пойти и где нам было бы безопасно. Логическим выбором могло бы стать подземелье административного корпуса — и если бы оно не было заполнено кошмарными чудовищами, ожидающими свежей добычи. Старый танцевальный зал тоже находится на нижнем уровне, но туда уже много лет никто не ходил. С тех самых пор, как моя мать заперла его после того, как учеников то и дело ловили там за недозволенными делами. В остальном выбор у нас невелик. Возможно, мы могли бы отправиться в спортзал, поскольку там нет окон и нет хлипких дверей. Но это означает, что нам всем придется сидеть в темноте. В библиотеке имеются громадные книжные стеллажи, которыми можно было бы перегородить окна изнутри. Я не уверена, будет ли от этого и правда хоть какой-то толк в противостоянии со 150-мильным ветром, Ну, это хорошая мысль. Дэнсон, наконец, собирается и ухитряется привлечь внимание всех. «Мы не можем остаться здесь», — говорит он. «Окна разбиты, и это здание находится слишком близко от океана. В глубине острова мы будем в большей безопасности. Уйти отсюда нам будет нелегко. 2 часа назад дело было уже плохо, а с тех пор положение стало еще хуже. Но если мы останемся здесь, опасность для нас будет только становиться все больше и больше, поскольку шторм усугубляется с каждой минутой». «Этому малому надо не преподавать управление гневом», — замечает Саймон, закатив глаза. «А работать оратором-мотиватором». «Честно говоря, я сейчас чувствую себя очень мотивированной», — отвечает ему Моцарт, скривившись. «Как и все мы», — сухой иронией вторит Ереми. «Поэтому мы с мисс Агилар решили перевести всех вас в спортзал», — продолжает Дэнсон. «Он находится рядом с кафетерием. Так что пищу оттуда мы сможем получать сразу. К тому же он окружен другими зданиями, которые заслоняют его от ветра. Но чтобы добраться туда, нам понадобится сотрудничество каждого из вас без исключения». Он замолкает и на этот раз специально смотрит самым главным бузатёром прямо в глаза. «Нам нужна помощь в сборе оставшихся у вас личных вещей, припасов и той пищи, которая у нас еще осталась, чтобы взять все это с собой. Встретимся через 5 минут у парадных дверей». Он прочищает горло и повторяет. «Мы выходим через 5 минут, так что любые драки между вами совершенно недопустимы. Мы должны добраться до спортзала до того, как шторм усилится еще больше. И у нас просто нет времени для дальнейшей враждебности и свар. Я ясно выражаюсь?» Когда никто не отвечает, он щурит глаза и спрашивает снова. «Я ясно выражаюсь?» Несколько человек ворчат вроде бы утвердительно. И, похоже, Дэнсон удовлетворен этим ответом, потому что в третий раз он свой вопрос не задает. Вместо этого он напоминает нам, что у нас есть 5 минут, чтобы собрать все необходимое и дойти до входной двери, а затем отпускает нас. Я потеряла свой рюкзак и телефон в портале, так что теперь у меня нет ничего, кроме того, что на мне надето. Но я беру спортивную сумку и наполняю ее кучей худи для всех нас, пока Джут и Реми делают то же самое со снеками и бутылками с водой. 5 минут проходят так быстро, будто это 5 секунд. И внезапно оказывается, что нам пора выходить. «У меня чертовски поганое предчувствие насчет всего этого дела», — бормочет Джуд, когда мы становимся в очередь вместе со всеми остальными. «Стоит заметить, что во всей этой ситуации чертовски мало такого, чтобы иметь хорошее предчувствие», — соглашается с ним Саймон. «Точно». Эмбер испускает долгий вздох. «Мы застряли на острове с кучей придурков, которые при малейшей провокации пытаются прикончить друг друга. На нас надвигается ураган 5-й категории, и мы отрезаны от всякой связи. Ни сводок погоды, ни интернета, ни телефонов, ни даже огней». «По-моему, это звучит как описание старого доброго турпохода с ночевками в палатках», — невозмутимо замечает Реми. «Если под турпоходом ты подразумеваешь голодные игры с матерью природой в качестве одной из участниц», — говорю ему я, — «то да, это чертовски похоже на турпоход». Остальные смеются, но их смех длится только 1 секунду, потому что в этот момент Дэнсон проходит сквозь нашу колонну подвое, доходящую до входной двери. «Мы с вами идем прямиком к забору и оттуда к северной части спортзала. Не останавливайтесь ни по какой причине. Не поворачивайте назад ни по какой причине и ни при каких обстоятельствах не ввязывайтесь в драку. Тоже ни по какой причине, вам все ясно?» Но готовы мы или нет, уже не важно. Потому что Дэнсон открывает дверь, и мы все выходим наружу подвое. И оказывается, что дела обстоят еще хуже, чем я когда-либо могла себе представить.